Глава 16. Дивногорск. Наши дни. Игорь шел по освещенной ранним летним солнцем улице и подставлял бледное лицо слабым лучам. Он думал о незнакомой женщине, так неожиданно пожалевшей его и даже предложившей кров, а также о том, что она, вероятно, не раз пожалела о своем поступке, хотя из ее квартиры действительно ничего не вынесешь. В общем, ворам там не поживиться, а он не вор и ни словом не обманул ее. Ну, почти не обманул, если уж быть таким точным. Мужчина действительно расстался со своей женой несколько лет назад, оказавшись вдруг в однушке на окраине города. Только супруга Валентина подала на развод, потому что ей надоели его бесконечные пьянки и измены. Не было ни одной стюардессы, к которой не приставал ее благоверный. Одна, совсем молоденькая, даже пожаловалась на него дирекции. Его вызвали, пожурили и только. Тогда этому не придали особого значения. Все знали, Игорь классный летчик и способен посадить самолет без сучка, без задоринки в самых сложных условиях. Да, начальство к нему благоволило. Его собирались сделать командиром экипажа. Но тут вмешался завистник Шурка Остряков. Маленький остроносый тип с прилизанными мышиными волосами, который и спровоцировал эту проверку, хотя ни один человек не сказал ему об этом. Игорь знал, он не ошибается. Шурка не обладал его талантами, но ему не терпелось занять его место. И, скорее всего, он его получил. В тот злополучный день Шурка сам вынудил его выпить, сказав, что его жена родила. Позже выяснилось, что это ложь. Остряков и сам хорошо приложился к бутылке, только в тот день никуда не летел. И отдуваться пришлось Игорю. Он знал, если бы на днях не произошла страшная трагедия с самолетом их авиакомпании, ему все сошло бы с рук. Но, как назло, он попал под раздачу, и дирекция, не без сожаления, указала ему на дверь, лишив таким образом средств к существованию. Нет слов, его прежние начальники поступили гуманно. Они заставили его написать заявление по-собственному. Однако он прекрасно знал, что сарафанное радио, главную партию, в котором будет исполнять Остряков, разнесет это по всей планете, и ни одна уважающая себя компания не возьмет его на работу. Оставалось уповать только на частные самолеты, но это не постоянный заработок. К тому же в их городе они приземлялись довольно редко. «Борисов, ты ли это?» — раздался знакомый голос его коллеги Витьки Плотникова, командира экипажа, больше всех сокрушавшегося после ухода Игоря. «Ты собственной персоной, ну, как поживаешь?» Мужчины обнялись, и Игорь горестно вздохнул. «Угадай с трех раз». Приятель пристально посмотрел на него. «Догадываюсь, что переживаешь не лучшие времена». «Это еще мягко сказано», — Борисов нервно глотнул. «Скажи, это ведь Шурка подстроил. Он всегда завидовал мне». Плотников отвел глаза. «Я не в курсе». «Да нет, даже я в курсе», — усмехнулся Игорь. «Сволочь этот Остряков. Так ему и передай при случае». «Дирекция никогда не назначит его командиром экипажа», — твердо сказал Виктор. «Ему до тебя как до луны. Но ты так и не ответил, чем планируешь заняться. Пробовал устроиться в другие компании?» Игорь улыбнулся ехидно, зло. «И об этом меня спрашиваешь ты? Тебе ли неизвестно, что ни одна приличная организация не возьмет меня? Уж Остряков постарается». «Тогда попробуй устроиться не летчиком, хотя бы на время», — посоветовал Плотникам. «Глядишь, об этой истории забудут, и тебя опять возьмут к нам. Ты всегда был оптимистом. Игорь почувствовал, что завидует Витьке, и вовсе не белой завистью. «Ладно, Витек, телефон мой ты знаешь. Если что подвернется, мало ли как бывает в жизни. Вспомни о друге, который стал жертвой одной сволочи». «Обязательно», — ответил Плотников, и Борисов знал, что это не пустые слова. Кто-кто, а уж Витька не бросал их на ветер. «Тогда до связи». Игорь шутливо взял под козырек и поклонился. Но ему не было весело. Он представлял, как Плотников сейчас сядет в свой черный «Фольксваген» и поедет в аэропорт. И от этой мысли на душе скребли кошки. Постоянно думая об этом, он сам не заметил, как добрался до своей квартиры и нехотя повернул ключ в замке. Игорь знал, что его ждут густая серебристая пыль, мусор на ковре и грязные полы. Оказавшись в темном коридоре, он с досадой бросил ключи на старую тумбочку, доставшуюся от матери, и присел на не менее старый стул, скрипнувший от досады. Пальцы тут же погрузились в пыль, снегом посыпавшую поверхность тумбочки, и Игорь брезгливо поморщился. Убираться не хотелось, впрочем, он никогда не утруждал себя уборкой. Достаточно было снять женщину на ночь или на несколько дней, и она, видя себя женой летчика, мыла, скребла, полировала. Но Игорь ни с кем не хотел связывать жизнь, и все его дамы уходили несолоно хлебавши. Мужчина вспомнил о новой знакомой. «Точно, это как ее Лиза. Кажется, она же уборщица», — подумал он. «Она предоставила мне кров. Почему бы ей не помочь с уборкой? Думаю, она будет рада. Кажется, эта Лиза не на шутку запала на меня». Эта мысль улучшила настроение, и Игорь, вытерев пальцы об обивку стула, поднялся и, не зайдя в комнату, вышел из квартиры без сожаления. Это было холодное жилье, без воспоминаний. И он возвращался сюда только потому, что идти больше некуда. Мужчина с удовольствием погремел ключом от квартиры Лизы. Женщина не нравилась ему, и он подумал, если придется ложиться с ней в постель, он сделает это, другого выхода нет. Стиснет зубы и... Ему еще не приходилось спать с теми, кто совершенно не вызывал никаких эмоций. Эта серая мышка никогда не возбудит его. Однако сейчас она нужна ему, и придется потрудиться. Он в сердцах хлопнул дверью подъезда, на которой жильцы не сподобились поставить кодовый замок, и под недовольные взгляды вездесущих бабуль, чинно восседавших на скамейке, направился к остановке. По дороге Игорь купил газету и прочитал объявление, чтобы успокоить свою совесть, как всегда требовались грузчики, водители, курьеры. Разумеется, никто никогда не даст объявление о хорошей работе. Ее не ищут в газетах, обычно она сама находит людей по знакомству. Борисов с досадой бросил газету в урну и зашагал к дому Лизы. Завтра, когда она вылежит его квартиру, нужно дать объявление о сдаче. Конечно, это небольшие деньги, но все-таки...